Глава 48. Вакцинация. Вопрос. Сейчас по всем просторам запугивают людей, что будут введены искусственный интеллект, вакцинации с последующей чипизацией. Как можно это ликвидировать на уровне наших мыслей или задать задачу яизм? Ответ Ли. Никак. С чем вы имеете дело, по-вашему? Запугивают людей. Ну и чё? Вы запугиваемый, малозапугиваемый, средне запугиваемый или просто пугливый человек? В нашей вселенной творцов люди обычно пугающие непугливые. Это означает, что они сами выбирают, кого пугать своим выбором темы, а там, где кто-то за них выбирает тему, они задерживаются ненадолго. Суть всегда абсолютно, непреклонно, безупречно, стабильно и незыблемо одна – на чем фокусируешь внимание, то и получаешь. В этом ответе я сфокусировал внимание на то, что вы тотально получаете результат вашего фокуса внимания. Мое внимание сегодня сфокусировано на легком, радостном и игривом созидании дня. Я безупречно точно это получаю. Ваш выбор зависит от вас. Никто за вас не испытает запаха сирени, не съест банан, не посмотрит сериал «Ходячие мертвецы», не ощутит тепла носков, не выпьет бокал холодного пива, не выплюнет подсунутый кусок тыквы, не обидит немощного, не простит идиота, не догонит курицу, не пнет комок грязи, не увидит рассвет, не погладит кошку, не обнимет любимого. Только вы управляете тем, что реально проживаете на опыте. Никто за вас ничего не создаст. Так что вы создаете своим фокусом внимания? Нелепо даже это повторять, но иногда может быть полезно. Вопрос. Что вы думаете на тему навязываемой вакцины? Ходят пугающие мнения, что их не стоит делать, что-то там типа «потеряете связь с душой» или что-то еще в этом роде. Ответ Ли. Я вообще не думаю об этом. Это ключевое в ответе. Менее важное далее. Мнения ходят обо всем и всех. Любое новое обязательно будет сопровождаться линиями страхов. Так было с внедрением кредитных карт, с появлением штрих-кодов, с индивидуальными номерами, с QR-кодами, с цифровой валютой, с биометрическими паспортами, со СПИДом, наконец. Текущие события связаны прежде всего с желанием фармакомпаний получать сверхприбыль. Это главная внешняя причина. Второстепенная причина – коллективный страх. Всем этим пользуются разные люди из разных сфер с разными целями. Целей много, и они меняются. Сами цели выдумывают не очень-то и умные люди, реализуют их чаще всего совсем неумные люди. И эти же люди сами живут в состоянии коллективного страха. Если вы за пределами страхов, то скоро различите, что эта волна пройдет, как и не было. Бороться с природой таким образом не получится. Люди будут продолжать создавать себе дисбалансы в теле прежними способами, используя для этого вирусы, которые служат людям от лица именно природы. Поэтому данная тема иссякнет за пару лет или вообще будет вытеснена новыми видами страхов. Например, страх перед искусственным интеллектом. Зато вы прямо сегодня можете жить так, как вашей душе угодно. Это полностью в ваших руках. А то, что в ваших руках, полностью зависит от вашего фокуса внимания. Так чем займем свое внимание? Вопрос. Подскажите, как относиться сейчас к принудительной вакцинации, когда некоторым категориям людей не отвертеться из-за угрозы увольнения? Например, врачи обязывают. Ответ Ли. Вы врач, и вас сейчас тащат на укол? Или вы гипотетически страдаете по этому поводу? Если гипотетически, то также гипотетически есть вероятность, что завтра в 15:26 прилетят инопланетяне и всех спасут. Ну или через неделю-другую ангел вострубит всем кобздец, и вопрос будет закрыт. Если вы создали тот опыт, в котором ваша радостная деятельность сопряжена с применением вакцины, то какие с этим вообще вопросы? Пройдете этот опыт и не заметите разницы до и после. Когда вы едете охотиться на антилоп куда-то в Намибию, вы без всяких возражений колите себе вакцины от местных мух ЦЦ, стрельбы по животным перевешивают. Одна радость больше другой гадости. Или наоборот. Так люди и создают себе опыт. Если вам не подходит ваш вид деятельности, тогда зачем вакцину делать крайней? Смените работу на более вдохновляющий опыт. Во всех случаях вы всегда тотально зависите от личных вибраций, а не от чужих решений. Вы можете думать, что зависите от других, но это всего лишь ваши вибрации, не более. Вопрос. Ли, скажите, пожалуйста, какая роль у бактерий и вирусов в 3D и 5D? Отличается ли она? Как я могу повлиять на вирус в моем организме? Ответ Ли. Эти микросознания играют ключевую роль в жизнеобеспечении организма. Примерно как мелкие колесики в механизме часов, балансирующие более крупные части механизма. Без их баланса тело просто не сможет функционировать. Другая аналогия – это амортизация на колесах автомобиля. Уберите ее, и любая дорога покажется адом, а само авто вскоре развалится от вибраций из-за неровностей дороги. То есть эти микрорегуляторы – это соединительный мост организма и внешнего мира. Влияние на микроорганизмы – это прямое воздействие ваших вибраций на их сознание. Можно сказать, что любые ваши определения себя и эмоции – это микрокоманды для бактерий и вирусов. В 3D-реальности люди отрицают процесс саморегуляции организма и его единство с природой. Создаются определения врагов и проводится яростная, бессмысленная попытка уничтожить почти все, что обнаруживается как вирус и бактерия. Это ведет к новому витку как мутации вирусов, так и к выявлению новых заболеваний. Для человека это борьба с миром, а для микроорганизмов это упорная работа по спасению человека от самого себя. В 5D-восприятии все природные элементы служат друг другу в идеальном симбиозе. Вопрос. Как вы думаете, прививки в первый год жизни и правда созданы, чтобы заблокировать сверхспособности детей? Ответ Ли. Вы слишком высокого мнения о фармакомпаниях. Их цель – прибыль. Дальше их мозг не умеет работать. Возможно, потому что они тоже привиты многократно. Так мы все привиты. Логично, что мы такие тупые, что даже не сможем правильно ответить на вопросы о сверхспособностях. Ну, что будем делать? Как говорила Дездемона в пьесе Шостаковича, два пива или не два пива? Да пофиг, вообще-то несите ящик. Вопрос. Тема прививок. Сейчас люди массово отказываются от прививок, потому что есть много информации о страшных осложнениях после них у детей. С другой стороны, болезни типа столбняка, полиомиелита не менее страшны. Могли бы вы пояснить суть прививок с точки зрения Творца своей реальности, кому они вредят? Кто находится в группе риска заболеть страшной болезнью? Ответ Ли. Творцу ничего не вредит. У Творца нет болезни, но может возникать разбалансировка. Хочешь – прививайся, хочешь – закаляйся, хочешь – ешь таблетки, хочешь – пей порошки, наслаждаясь всем и везде. Врач, от которого исходит ощущение любви и надежности, а не леденящий ужас от «вот был случай», обычно советуют полезные вещи. Страх ни за себя, ни за детей, ни за пингвинов уж точно не подсказка для действий Творца. Используйте советы о прививках от тех врачей, которые внушают вам доверие и вызывают чувство любви. Тогда вы и врач будете творить в тандеме безопасное прививание. Вопрос. Как бы вы посоветовали поступать родителям? Прививать или нет своих деток? Много проблем с социализацией из-за этого. Ответ Ли. Если опустить медицинский смысл, здесь ведь не медицинские советы, за ними идите к доктору, то эта тема имеет прямое сопряжение с темой крещения. Тот же страх, те же социальные последствия. Но вот крещение себя изжило как обязательство, теперь его заменили прививки. В основе страхи о насилии над ребенком. Не сделать страшно, а вдруг чего, да и социум заклюет. И делать страшно, насилие, а вдруг последствия. И что же социум? Готовы ли вы ребенку давать иные возможности, чем идти в ногу с социумом? Если вы миллиардер, то выбор очевиден. А вы кто? Школа отторгает детей без прививок. Миллиардеры и не думают о таких школах. При этом кто вам даст гарантию, что государственная школа не сделает из ребенка психопата? Сегодня не так много людей примут решение отказываться от прививок. И это не хороший и неплохой выбор. Этот выбор адекватен лишь когда вы делаете его не из позиции страха. Впрочем, если выбор не из позиции страха делать прививку, то и страшных последствий не будет. Таким образом, сегодня прививки скорее выступают символом свободы от общества, нежели каким-то определенным решением. В крайних случаях несвободы вы опираетесь на мировой заговор зомбирования человечества. В крайних случаях свободы вы готовы разрешить ребенку все. Кто же на такое способен? Оба случая крайние. Выбор ваш внутри этого диапазона.